Санитар подчеркнуто игнорировал его. «Как вы?» — обратился некто ко мне. «Не знаю», — ответил я. «Когда придет врач, чтобы рассказать мне, как я себя чувствую?» «Уже скоро», — санитар прошел к соседу. «Мистер Тейтельбаум, надо оставить этого джентльмена в покое. Ему нужен отдых». «Он сам начал разговор», — ответил Тейтельбаум, на секунду подняв руку и тут же положив ее обратно. «Тогда я не имею права винить вас», — сказал санитар и вышел. «Это был доктор Ллойд», — сказал Тейтельбаум. «И больше советов от меня не получите ни за что. Он психиатр нашего этажа. А вот теперь страдайте от молчания на здоровье». Я погрузился в сон и проснулся лишь от прикосновения врача-практиканта, разорвавшего пленку на бандаже. Он остался удовлетворен увиденным, потому что следующее, что я помню, это его удаляющиеся шаги и прикосновение сестры, накладывающей новые бинты. Я просыпался и засыпал целый день. Тейтельбаум отсутствовал, в палате царила тишина. Он пришел к ужину, и я был рад его увидеть. Я сказал, что весь день меня одолевала дрема, а он ответил, что меня накачали лекарствами. Впрочем, об этом я и сам догадался. На следующий день я чувствовал себя гораздо лучше, и молоденькая сестричка усадила меня в кресло на колесах и отвезла погреться на солнышке. В последующие дни, пока я сидел в кресле на углу большого кирпичного здания, каждый пациент психушки нанес мне визит. Они напоминали мне осторожных собачек, подходивших, обнюхивающих меня и, узнав, что я из себя представляю, отходивших. Они были дружелюбны и одной чертой походили друг на друга. Их всех переполняли тайны, которые они никогда никому не собирались открывать. Но лишь только отходил санитар, в мои уши вливался поток стенаний о преследовании, измене и злодействе. К своему собственному удивлению, я верил всем их сказкам. Больные психбольницы были так убедительны. Эти люди, казалось, не состыковались с обществом и окружающими по вполне резонным причинам. Ничтоже сумнявшись, я предполагал, что все они обуяны одной мыслью, как выбраться отсюда. Большинство же обитателей были озабочены другим. Как подольше продержаться здесь? Некоторым местные условия вообще казались шикарными. Например, была здесь одна молодая женщина, ей около 25 лет и уже 5 детей. Ее муж не признавал противозачаточных средств, поэтому прогноз на дальнейшую жизнь можно было выразить одним словом – «еще». Куда она должна была возвращаться? В несколько темных комнат, где трое ребятишек спят в одной кровати, где на столе стопка неоплаченных счетов, белье в углу, вечно полная немытой посуды раковина, в квартиру, в которой невозможно поддерживать чистоту. Добавьте ненасытное и непрекращающееся желание мужа, постоянная головная боль о детях, ее бедные груди, вислые раньше времени, и вся она, хронически уставшая и безнадежно деморализованная. Грин-Медоу был ее ривьерой. Ныне она наслаждалась жизнью, доселе ей неизвестной, развлекалась сменой нижнего белья и показом и обсуждением его на лужайках с соседками по палате. Праздно проводила время в кафе и флиртовала без опасений, что все закончится полным набором ответственности, как раньше. К чему ей было торопиться назад в семью? Вскоре я поддался общему настроению. Даже не хотел никому звонить. разве что Гвен, узнать, все ли у нее в порядке. Но только по причине абсолютной усталости и ни почему другому я не стал. Как-то мне было разрешено поговорить с братом. Сестра набрала номер, и я спросил Майкла, как отец. «Выздоравливает», — поосторожничал Майкл. Я слышал, как Глория дышит ему в ухо. Меня он не спросил про мое здоровье. Пришлось самому поведать, что мне ничего не нужно. Потом состоялась встреча с доктором Ллойдом. Он оказался молодым человеком с прической а-ля «Воскресная школа» и вполне приличными манерами. Он спросил меня, как дела. «Отлично», — ответил я. «Что-нибудь нужно?» «Нет, ничего». «Все нормально?» «Нормально». Он улыбнулся и ушел. Но немного погодя вернулся. Что-то в моих ответах насторожило его. «Вы не собираетесь меня выписать?» — спросил я. «Мы вообще не любим подолгу держать здесь пациентов». Я ощутил, что неправильно ответил на его вопросы, что мне грозит опасность. «Зачем их выписывать отсюда?» — спросил я. «Чтобы они вновь вернулись в мир, делающий их больными?» Он с интересом изучал меня. «Я достаточно серьезно болен, чтобы понять прелесть здешней жизни. И, по правде говоря, это единственное место из многих, где есть время для самоуничижения. Американский эквивалент убежища Будды. Неплохое сравнение, а? Не очень хорошее, по-моему». Он улыбнулся и ушел окончательно. Как только он скрылся из вида, меня окружили соседи и спросили, что он сказал. «Он собирается выписывать меня», — сказал я, печально опустив голову. Они расхохотались, и непочтительный смех был услышан доктором Ллойдом, стоявшим невдалеке. Он, оказывается, записывал свои наблюдения после нашего разговора. Пациенты расселись вокруг меня и стали сыпать советами. Основное направление касалось моего дела. Закон гласил, что человек не может быть помещен в психиатрическую больницу больше, чем на 10 дней, если нет официального заключения врача. Выяснилось, что слушание проходит прямо здесь, а судья, выслушав обе стороны, решает, помещать ли человека в больницу и на какой срок. Слушание моего дела происходило в комнате, уменьшенной копии судебного помещения. Маленькая сцена предназначалась для стола судьи. По краям стола развивались два флага — звездно-полосатый и флаг штата Коннектикут. Прямо перед столом судьи вытянулась скамья на несколько человек. Меня привел в мини-суд санитар. Рядом со мной, готовый отвечать на вопросы правосудия, сидел доктор Ллойд. За длинным столом сбоку сидели Флоренс, Артур Хьюктон и доктор Охс. Последний был с Флоренс, новенький. Жена ласково улыбнулась мне. Их обуревало чувство сострадания по отношению ко мне, бедному родственнику. Судья был толст, средних лет, похож на фермера-джентльмена. Мне показалось вначале, что он торопится. Он быстро прочел петицию на помещение меня в больницу и заключение врача.